Глава 4. Дамир. Крепко сжимая руль зудящими от усталости пальцами и силюсь выкинуть из головы образ белокурой девчонки. Не повезло так не повезло ей с поездочкой в наши края. И если бы я мог как-то исправить эту ситуацию. Сегодня я обещал Разии заехать к ним. Жалуется, что тяжело ей одной с ребенком. Намек, конечно, понят. Хочет поскорее сыграть свадьбу, только вот я оттягиваю этот момент, как могу. 9 месяцев назад от нас ушел Кадир, мой друг детства. Проклятый рак забрал его. Сгорел за полгода. Полгода Разия горевала, а потом заговорила, мол, помнишь, Дамир, ваш с Кадиром уговор. Когда вы обещали поддерживать семьи друг друга, если с кем-то из вас случится беда. Конечно, я помню. Наше босоногое детство, и мы оба без отцовщины. Я тогда много клятв дал, и все их сдержал. Все. Клялся, что стану богатым, успешным и уважаемым человеком. И стал им. Учился и пахал, как проклятый. Женат на своей работе. Говорят про таких, как я, мастеров своего дела. Операции расписаны на месяцы вперед, и каждая клиентка знает. Дамир Хасанов сделает все идеально. И вот пришла пора прощаться с холостяцкой жизнью. Уговор есть уговор. Кадир на смертном одре со слезами на глазах просил не оставлять Разию, а ее дочку записать на себя после свадьбы, чтоб без отцовщины не росла, как мы, чтобы не подвергалась насмешкам других детей. Разве я мог отказать ему? Иногда думал. Каково это? Умирать, зная, что твоя любимая женщина скоро будет спать в одной постели с твоим лучшим другом. Я бы, наверное, так не смог. Но я и не стоял на краю могилы. Оттуда, говорят, видишь все по-другому. В голове снова всплывает яркий образ девочки Ксюши. Как она смотрела на меня широко раскрытыми голубыми глазами, а потом уснула в моей машине. Значит, доверяет, наивная малышка. И даже не догадывается, что пока она была без сознания, я ее осматривал. Черт, бесовщина какая-то. Ехать к Разии категорически не хочется. Нет, она красива и по-своему умна. Хорошая хозяйка, в доме чисто всегда и есть обед. Как мать опять же состоялась. Но для меня Разия все еще жена друга. Чужая жена. Теперь, конечно, вдова, но не моя женщина, не моя. Мать ждет свадьбу, даже на вдову с ребенком согласна. Еще бы. Все в семье пристроены, кроме меня и Лауры. Но сестра-то еще мелкая, рано ей замуж. Жалко мать, о внуках давно мечтает. Я бы вообще не женился ни на ком, если бы не обещание Кадиру. Жалость к матери и злость на себя, непутевого сына, заставляет меня остановиться возле цветочного ларька и купить букет для невесты. В продуктовом набираю полную корзину продуктов и, немного подумав, добавляю бутылку вина. Останусь на ужин сегодня у нее. «Здравствуй, Дамир!» – сияет улыбкой и золотыми украшениями Разия. «Проходи, я как раз Ясмин спать уложила». «А что так рано?» Вскидываю брови. «Капризничала весь день. Зубы, наверное, лезут. Садись за стол, накормлю тебя. Устал?» Разия проводит ладони по моим волосам, и я дергаюсь от неожиданного интимного жеста. Девушка смущенно отворачивается и принимается хлопотать тарелками. Впервые она нарушила мои личные границы. Испытывая сложные чувства, откупориваю алкоголь. Я долго привыкал после Москвы, что в республике просто так не купить его. Но в секретных местах и по знакомству достать бутылочку качественного винца не проблема. «Можно мне тоже выпить глоток?» Спрашивает Разия, подставляя второй бокал. «Вымоталась за день. Хочу нервы в порядок привести». «Конечно. Почему ты спрашиваешь моего разрешения?» «Ну как же? Ты ведь мой муж?» «Почти. Кстати, твоя мама вчера звонила. И мы 3 часа обсуждали детали свадьбы, представляешь? Не представляю. Смотрю на вдову друга, а перед глазами образ другой девушки стоит. Меня мучает стыд, что пришлось соврать ей. Разумеется, мы больше не увидимся, поэтому я и уехал, не попрощавшись, пока сестра меня не увидела. Я в такой щекотливой ситуации нахожусь, что объяснение с семьей мне ни к чему. Надеюсь, Орлова благоразумная девушка и будет молчать. А если все-таки решится сказать, то надеюсь, что Лаура не сложит 2 и 2, догадавшись, что врач, который помог, это я. «Дамир, ты меня слышишь?» «Что?» Перевожу взгляд на Разию. «Кажется, ты пересолила баранину». Отодвигаю от себя тарелку. «Извини, я сейчас заменю тебе на другое блюдо», — вскакивает девушка. «Оставь, я не голоден». Она стоит передо мной в красном платье, а говорила, что снимет черное только после замужества, с распущенными волосами и вечерним макияжем. Красивая, спору нет. «Оставайся на ночь». Внезапно Разия кладет руку мне на плечо и проникновенно заглядывает в глаза. «К чему эти приличия, Дамир? Ведь уже все решено. Мой траур закончен». Резко встаю из-за стола, отчего Разия вздрагивает и отдергивает руку. Меня душит внезапный приступ клаустрофобии, будто я заперт в клетке, из которой нет выхода. Стены маленькой кухни будто сжались вокруг меня. Слова о свадьбе и о совместном будущем, которые постоянно звучат, давят неподъемным грузом. Теперь вот решила секс мне предложить. Изголодалась вдовушка по мужчине, о чем недвусмысленно намекнула сменой платья и словами. «Мне нужно уйти». Говорю, стараясь сохранить спокойный тон. «Дела. Завтра заеду». Разия молча смотрит на меня, и в ее глазах застывает обида, смешанная с тревогой. Она не понимает, что происходит, и я не могу ей объяснить. Потому что если начну говорить, то, несомненно, причиню ей боль. Она хочет нравиться мне, хочет сближения, а я не могу. Выхожу на свежий воздух, и ночная прохлада понемногу остужает голову. Звезды ярко сияют над головой, но их свет не приносит облегчения. В голове роятся мысли, каждая из которых болезненнее предыдущей. Я словно запутался в паутине долга, вины и собственных желаний, и не знаю, как отсюда выбраться.